32. Его профессиональные навыки ценились на вес золота. Пока мы разговаривали, приблизился другой человек. Профессиональный художник из Варшавы, среднего роста, нос с горбинкой. На бледном лице великолепные усы. Его характерная внешность сразу бросалась в глаза еще издалека, и его высокое профессиональное положение, в лагере его профессиональные навыки ценились на вес золота, было очевидно, все его уважали. Зачастую он подолгу рассказывал мне о своей работе. «Я рисую акварели для немецких солдат, нечто вроде портретов. Мне приносят фотографии родственников, жен, матерей, и все хотят картины с изображением своих близких. Эсэсовцы вдохновенно, с любовью рассказывают о своих семьях, о цвете их глаз, волос. И я по их поблекшим черно-белым любительским снимкам рисую портреты их семей. Но кто бы мне что ни говорил, я хочу рисовать совсем не их немецкие семьи. Я хочу рисовать черно-белых детей, наваленных кучей в лазарете. Я хочу рисовать портреты людей, которых эти скоты отправили на смерть, точно на бойню, а потом заставить их разобрать эти портреты по домам и там повесить на стены. Сволочи!» Художник при этом был очень сильно взволнован. Самуэль Виленберг. «Восстание в Треблинке», страница 96. Примечание. Лазарет – другое название помещения для казней в концентрационном лагере Треблинка. Конец первой книги. Читал Игорь Князев.